На лесной полянке среди травы между пней и кустов целая россыпь желтовато-оранжевых грибов выросла. Лисички. Одна, другая, третья, чуть подальше еще, еще. Посмотришь сверху, словно подружки в кружок собрались, хоровод водят, лету красному радуются. Вот-вот песенку веселую запоют. Шляпки у лисичек в центре вдавленные, а по краю к низу подогнутые. Грибы эти светло-желтые, с рыжеватым оттенком, и шляпка и ножка одного цвета. Уж больно лису плутовку напоминают, за что их лисичками и прозвали. Собирать их легко, семьями растут. Где одну лисичку обнаружил, там и ее рыжих сестренок ищи. Непременно встретишь. Эх, и вкусны лисички жареные. С картошкой да со сметаной пальчики оближешь. Да и червивыми эти грибы почти не бывают. Умеют, видно, любого червяка перехитрить. Одно слово — лисички. Неподалеку от молоденьких лисичек стоит старый большой гриб. Летит мимо синичка, спрашивает: дедушка, шляпка-то у вас коричневая, а называют почему-то вас белым. Не только белым, но и боровиком зовут. Да? Да. А шляпки у нас могут быть разные. Черно-коричневые, красно-коричневые. А у моего меньшего внучка, вон у того, что под березой растет, серо-коричневая. Мякоть у этого гриба всегда остается белой, хоть его вари, хоть маринуй. Поэтому белым его и назвали. Знаешь, сорока, а по мне что белый, что подберезовик, что подосиновик, все одинаковые. Как бы не так. У тех грибов ножки длинные и не такие толстые, как у белого. Правильно говоришь, белобокая. А ножка у меня, надо добавить, вся в мелкой светлой сеточке. Ой. Ни у кого такого рисунка нет. Ой, а какой приятный запах! Поэтому ты, грибники, и стараются меня найти. Каждому хочется вкусного гриба отведать. А мы тоже очень вкусные. Да, мы настоящие шампиньоны. Яй-яй-яй-яй, какие же вы обманщики. Вы самые настоящие бледные поганки. Неправда, неправда, нет. На ножках-то у каждой из вас бугорок, а на нем белый пленка, будто воротничок. У одной он из крупных чешуек, а у другой словно из бородавочек. Да, такие же приметы и у вашего дружка Мухомора. А это мы просто вчера простудились. Да. Вот у нас ножки и раздулись. Да, мы шампиньоны, честное слово. И не стыдно вам обманывать. А ну-ка, ответь, какого цвета пластинки с внутренней стороны ваших шляпок? А у меня не белые. А у меня не кремовые. Ну вот видите, а у шампиньонов пластинки снаружи беловатые или грязно-розовые, а внутри темно-коричневые или даже черно-бурые. Ох, и почему мы родились ядовитыми? А как хочется попасть в корзинку к другим грибам. Бегут по лесу лисенок и волчонок, торопятся. Навстречу им зайчонок. на поляну, где растут зайчьи уши. Как? Разве могут в лесу расти мои уши? Лес — это сказка, а в ней можно встретить что угодно. Да, а можно я побегу с вами? Я тоже хочу посмотреть, как из земли растут мои уши. Давай, догоняй нас! Догоняй! Стойте! Стойте, вот и заячьи уши! Вот эти? Разве это уши? Это же лесной ландыш! Но его еще называют заячьими ушами. Посмотри, у каждого растения по два длинных заостренных листа, ну и точь-в-точь, как твои уши. На поляне благоухал майский ландыш. На тоненьком стебелечке висели чудесные белоснежные цветки. Одни, еще не раскрывшиеся до конца, были похожи на крошечные игрушечные фонарики, другие — на маленькие колокольчики. Ой, как красиво! А как они чудесно пахнут, а! Ой, какие забавные эти зеленые уши! Прошло время, и в конце лета зверята снова прибежали на ту же самую поляну. Но теперь вместо цветков на стебельках висели оранжевые ягоды. Зайчонок сорвал несколько штук и стал их разглядывать. Слушай, зачем ты их трогаешь? Как зачем? Съесть хочу. Ты что? Выбрось! Почему? Ягоды ландыши ядовитые. Да? Ими можно отравиться. Ой, тоже мне ягоды. Даже съесть их нельзя. Зачем они тогда вообще нужны? Ну, в них семена новых ландышей. Через некоторое время они созреют и опадут, а будущей весной из них вырастут такие же прекрасные благоухающие цветы. А мы все опять придем сюда и будем ими любоваться.